для того, чтобы мы с тобой не потеряли нашего правнука. Я потом все тебе объясню, а сейчас быстро запиши рецепт зелья, иначе действительно будет поздно». Следующие 3 часа превратились для Элеоноры в сплошной кошмар. Ее руки шинковали коренья, толкли в ступке ингредиенты до мукообразного состояния, помешивали в котле зелье, от нежно-бирюзового постепенно приобретавшее темно-зеленый оттенок, а в голове вертелась лишь одна мысль – только бы успеть. В какой-то момент ей срочно понадобились измельченные листья перечной мяты. «Северус, подай мне», – начала она, но тут же осеклась, схватившись за сердце. «Не смей распускаться», – приказала себе Элеонора. «Держи себя в руках, Мордрит тебя побери, иначе Северус уже никогда не переступит порог этой лаборатории». Самовнушение подействовало, но не слишком надолго. Вскоре Элеонора почувствовала, как у нее темнеет перед глазами, а в груди неприятно заныло. Зелий, облегчающих симптомы сердечного приступа, в доме не водилось со смерти Септимуса, зато в застекленном шкафу хранилось несколько фиалов с сильнодействующим укрепляющим. Элеонора уже не раз прибегала к помощи этого снадобья, когда на нее внезапно нападала усталость, а оторваться от работы не было никакой возможности. Призвав фиал, миссис Принц сделала несколько глотков, со страхом думая о том, что случится, если зелье не подействует и она свалится в обморок прямо здесь. К счастью, не прошло и нескольких минут, как ей стало лучше. Зрение прояснилось, а боль в груди почти сошла на нет. Помешав зелье 10 раз по часовой стрелке и 5 раз против, Элеонора добавила в него 3 капли драконьей крови и 1 толченую чешуйку саламандры. Жидкость в котле вспенилась. Из нее во все стороны полетели огненные искры, так что Элеоноре даже пришлось выставить щит, чтобы не обжечься. Когда пена опала, снадобье приобрело тот самый темно-зеленый цвет, о котором говорил Септимус. Оставалось лишь дождаться, пока оно немного остынет. 1/4 часа спустя вконец измученная Элеонора появилась из лаборатории с фиалом в руках и едва не налетела на Присси, ожидающую возле двери. «Что-нибудь с Северусом?» Драгоценный сосуд едва не выскользнул из дрожащих пальцев. «Простите, что напугала, хозяйка?» «С мастером Северусом все по-прежнему». Присси хотела сказать, что приходила миссис Бакстер. Спрашивала, разошлись ли друзья мастера Северуса и отчего тот не идет домой. Присси сказала, что мастер Северус проводил друзей и лег спать. «Присси все сделала правильно, да-да», – торопливо произнесла Элеонора. «Ты молодец, я потом сама объяснюсь с Эйлин, когда Северус будет вне опасности». Элеонора начала подниматься по лестнице, но на середине пролета остановилась, точно что-то вспомнила. «Сделай одолжение, Присси, отнеси чай и сэндвичи в мою спальню. Мисс Эванс наверняка проголодалась». Присси уже отнесла. С готовностью закивала эльфийка, молодая мисс отказалась от еды. «Она сидит в комнате хозяйки и плачет». «Плачет она», — проворчала Элеонора, не без трепета открывая дверь в комнату Северуса. «Лучше бы остановила своего друга от опрометчивого поступка». Она замерла, перевела дух и посмотрела на правнука. Присси сказала абсолютную правду. «За эти часы в состоянии Северуса ничего не изменилось. Вижу, что зелье получилось». Септимус по-прежнему выглядел крайне встревоженным. «Теперь необходимо дать его Северусу, непременно в 3 приема с разницей в 1/4 часа». Элеонора села на постель, наколдовала ложку и с ее помощью разжала Северусу зубы. Однако, когда она влила ему в рот немного зелья, голова с ней побессильно мотнулась и спасительное снадобье вылилось на подушку, окрасив ее в ядовито-зеленый цвет. «Он не глотает», – прошептала Элеонора, в панике обернувшись на портрет. Она вдруг с ужасом поняла, что попросту не знает, как напоить зельем правнука, находившегося между жизнью и смертью. За свой долгий век ей никогда не приходилось заниматься целительством. Ее интересы никогда не выходили за пределы лаборатории. Отсылая свои зелья колдомедикам, Элеонора полностью полагалась на их умение и опыт. А теперь она чувствовала себя беспомощной дурой, не представляющей, как спасти Северуса от гибели. Разумеется, не глотает. Обычно в разговорах с женой Септимус не использовал такой резкий тон, но теперь счет шел на минуты и следовало действовать, а не паниковать. «Успокойся», — принялся руководить он вконец растерявшейся Элеонорой. «Приподними его голову, вливай зелье буквально по капле и массируй горло. Когда убедишься, что Северус проглотил его, продолжай дальше». «Хорошо». Элеонора вытерла пот со лба. «Возможно, потом она позволит себе расслабиться и даже даст волю слезам, но только не сейчас». Пересев повыше, она убрала подушку и, следуя инструкциям Септимуса, уложила голову Северуса себе на колени, затем влила в приоткрытый рот немного зелья и принялась осторожно массировать горло. В какой-то момент она почувствовала под пальцами едва уловимое движение. Он проглотил. От восторга, смешанного с облегчением, у Элеоноры навернулись слезы. «Конечно, проглотил. Это же рефлекс». Губы Септимуса тронуло бледное подобие улыбки. «Не останавливайся, дорогая. Северус должен выпить не меньше трети фиала, и лишь после второй порции его жизнь уже не будет висеть на волоске». Когда Элеоноре удалось влить в Северуса вторую порцию зелья, она с огромным облегчением заметила, как на лицо правнука, бывшие до этого даже не бледным, а пугающе землисто-серого оттенка, начали постепенно возвращаться краски. Вместе с немыслимым облегчением Элеонора почувствовала такую вселенскую усталость, точно ей пришлось взбираться на самую верхушку астрономической башни. Она закрыла глаза и просидела в полном молчании, пока не раздался голос Септимуса. «Пора. Третья, последняя, порция совершила настоящее чудо». Слабое поверхностное дыхание Северуса сменилось ровным. Сведенные судорогой пальцы разжались. Лицо приобрело спокойное выражение. Теперь казалось, что Северус просто глубоко и мирно спит. Что теперь? Элеонора вновь повернулась к портрету мужа, ища у него помощи и совета. «Теперь он будет спать как минимум 5 дней», — спокойно ответил тот. «А может, немного больше. Я хочу знать, что с ним произошло», — сказала Элеонора, заботливо поправляя на Северусе одеяло. «Мне нужно понять, что можно рассказать нашей внучке, а что не стоит. Ты уверена, что не хочешь прежде немного отдохнуть? На тебе лица нет», — с тревогой заметил Септимус. «Северус едва не умер, и я обязана знать, отчего», — твердо произнесла Элеонора. «Будет лучше, если ты введешь меня в курс дел прямо сейчас. Только пообещай мне, что после этого немедленно отправишься отдыхать. Ты действительно выглядишь ужасно уставшей. Интересно, с чего бы это?» Впервые за много часов позволила себе улыбнуться Элеонора. «Ты уверен, что жизни Северуса больше ничего не угрожает? По-твоему, я безответственный человек, способный вселить в тебя ложные надежды?» — нахмурился Септимус. «По-моему, ты скрыл от меня весьма важную информацию, и я все еще очень на тебя сердита», — поджала губы Элеонора. «Когда я все тебе расскажу, ты поймешь, что я попросту не мог предвидеть подобного сценария, потому и молчал все эти годы, явно оправдываясь», — сказал Септимус. «В общем, слушай, глава 116, вообще-то, это скорее страшная сказка», — смутился Септимус. «А я не мастак их рассказывать. Я как раз в том состоянии, чтобы слушать страшные сказки». Элеонора опустилась в стоявшее у стола кресло и расслабленно откинулась на его спинку. «Много веков назад один из моих предков страстно влюбился в красавицу-волшебницу». Септимус откашлялся. «Продолжай, дорогой», — подбодрила его Элеонора. «У тебя прекрасно получается. Проблема заключалась в том, что она уже была помолвлена с очень сильным темным волшебником, к тому же вдвое старше ее. Наплевав на магические узы, предок выкрал свою любимую, и они тайно обвенчались. Прознав об этом, темный маг, разумеется, ужасно разозлился. Он нашел моего предка и его возлюбленную и наложил на обоих проклятие, превратив его в филина, а ее в мышь. Человеческая любовь толкала их друг к другу, а инстинкты заставляли филина охотиться на мышь. В конце концов хищная птица настигла маленького зверька. Когда мышь испустила дух в острых когтях филина, они снова стали людьми. И вот тогда, обнимая убитую им возлюбленную, мой предок поклялся, что ни он, ни его потомки не сумеют превращаться в неразумных животных, иначе их настигнет мучительная смерть. На протяжении многих поколений принцы боялись анимаги, как чумы, пока примерно 100 лет назад непутевому брату моего деда не приспичило нарушить табу. Уж не знаю, зачем он это сделал, но факт остается фактом. Мой прадед был выдающимся зельеваром. Пока его сын бился в агонии, он создал то самое зелье, которое сегодня спасло жизнь Северусу, но, увы, не успел дать неразумному отпрыску последнюю, третью, дозу снадобья. И, хотя после приема первой и второй дозы зелья наступило значительное улучшение, его сердце остановилось. После его смерти прадед решил обезопасить будущее поколение, рискуя собственной жизнью, поскольку все опыты пришлось ставить на себе самом. Он сумел рассчитать максимальное время действия антианимагического эликсира. Оказалось, что если принять первую дозу в течение 6 часов после превращения, проклятие не убьет свою жертву. Однако если дать умирающему эликсир хотя бы на несколько минут позже, помочь оно уже не сумеет. Вот, собственно, и вся история. Могу я поинтересоваться, почему я узнаю об этом лишь сейчас? Элеонора сердито скрестила на груди руки. Ведь мысль стать анимагом могла прийти в голову и Декстеру, и Эйлин. Проклятие передается только по мужской линии, отозвался Септимус. Так что нашей внучке ничего не грозило. А Декстер, к сожалению, его магического потенциала на подобное просто не хватило бы. Но оно чуть не убило Северуса. Возмущенно воскликнула Элеонора. Признаться, я не думал, что такому разумному мальчику, как Северус, придет в голову экспериментировать с находящейся под строгим контролем Министерства магии и даже не посоветоваться со мной. Его новый приятель, этот Петтигрю, который прибежал за мной и позвал на помощь, утверждал, что показал им всем свое умение превращаться в крысу. Но из всей компании почему-то только Северусу захотелось непременно попробовать сделать это самому. Уверен, он сказал так, чтобы прикрыть остальных, задумчиво произнес Септимус. Тебя, разумеется, заботил только Северус, но я заметил, что два других мальчика выглядели так, словно недавно побывали в переделке, да и вид у них был весьма виноватый. Вполне возможно, они пытались стать анимагами все вместе, а когда с Северусом случилось несчастье, запаниковали и решили, что чем меньше виновных, тем лучше. Глупые мальчишки. Элеонора с осуждением покачала головой. Не знаю насчет этого Питера, а двое других, Поттер и Блэк, чистокровные и прекрасно понимали, на какой риск шли, превращаясь в животных без ведома взрослых. Кроме того, Северус такой рассудительный и не по годам умный. А чему ты удивляешься? Хмыкнул Септимус. Ведь там же присутствовала эта маглорожденная девочка, подруга Северуса. А какому мальчишке не захочется покрасоваться? А Мерлин? Элеонора вскочила с кресла так, что едва не уронила его. Что случилось? Всполошился Септимус. Лили. Всплеснула руками миссис Принц. Я велела ей ждать в моей спальне. Обещала, что сообщу ей, как только сумею вывести Северуса из этого состояния. Она, должно быть, места себе не находит, а я тут прохлаждаюсь с тобой. Ну вот и ты подпала под чары этой маленькой рыжеволосой ведьмочки, усмехнулся Септимус. Во-первых, ничего подобного, запальчиво отозвалась Элеонора. А во-вторых, я уже несколько лет назад смирилась с тем фактом, что наш правнук любит эту девочку, и ее происхождение не имеет для него никакого значения. Чинить ему препятствия, означает потерять его. А я не собираюсь совершить ту же ошибку, что и Сейлин. Так что советую и тебе относиться к мисс Эванс как к будущей невесте Северуса. Она сурово взглянула на мужа и вышла из комнаты. Элеонора обнаружила Лили крепко спящей прямо в кресле. Судя по слипшимся ресницам, мокрым щекам и покрасневшему носу девушки, та все это время горько плакала. Излишне упоминать, что сэндвичи печенье так и остались нетронутыми. Мисс Эванс, Элеонора осторожно погладила девушку по руке, в которой она сжимала носовой платок. Проснитесь. Что с Северусом? Лили моментально открыла опухшие от слез глаза. Что с ним? Он жив. Жив, выдавила из себя улыбку Элеонора. Несмотря на брошенную мужу тираду, она немного сердилась на Лили за то, что не остановила Северуса от опрометчивого поступка. И его жизнь вне опасности. Теперь, я не думала, я не ожидала. Простите меня. Лили снова заплакала навзрыд, правда, теперь уже больше из чувства облегчения. Не думала, эхом отозвалась Элеонора. Именно из-за этого и происходит всевозможные несчастья. Впрочем, насколько я понимаю, вы все повели себя крайне неосмотрительно. Неужели вы всерьез решили, что я поверю в сказки этого Питера Петтигрю? Вы хоть понимаете, что случится, если ваши шалости с анимагическим колдовством станут известны в министерстве? От возмущения она даже повысила голос. Вас же могут исключить из Хогвартса. Вы это понимаете? Мы-мы-не. Рыдания Лили стали еще громче. Очевидно, она только сейчас поняла всю опасность их затеи. И не только она одна. Элеонора тоже почувствовала укол беспокойства. Хотя в их крошечной деревушке проживали только волшебники, анимагов среди них не водилось. А вдруг в министерстве и в самом деле могли отследить подобное волшебство? Успокаивало лишь то, что с момента происшествия прошло уже почти 6 часов, а ни одна сова с официальным письмом так и не постучала в окно принц-хауса. «Ну-ну, успокойтесь», она погладила уже начавшую икать от рыданий Лили по голове и протянула ей стакан воды. «Вот, выпейте, и дайте мне свою палочку. Я, конечно, совершаю противозаконное действие, но надо же как-то помочь вам выпутаться из этой ситуации». Лили дрожащей рукой протянула Элеоноре свою волшебную палочку. Приоринкантатим. Из палочки вырвалась призрачная лиса. Фините. Воскликнула Элеонора, и лиса тут же пропала. Надо будет проделать то же самое с палочкой Северуса. Вполголоса пробормотала миссис Принц. Спасибо. Всхлипнула Лили. А как же Джеймс, Сириус и Питер? Питер, врожденный анимаг, насколько я его поняла, да, кивнула Лили. Тогда ему ничего не грозит. Это все равно, что наказывать метаморфа за спонтанное изменение внешности, отозвалась Элеонора. А насчет Джеймса и Сириуса? Во-первых, сейчас уже поздно что-либо предпринимать, а во-вторых, если бы в министерстве пронюхали о вашем баловстве, вы бы давно получили соответствующие письма. А раз их нет, значит, в этот раз все сошло вам с рук. Ну, почти сошло, не считая того, что случилось с Северусом. А что все-таки с ним произошло? Спросила Лили, выпив всю воду до дна. Сначала съешьте печенье, а то чего доброго еще в обморок упадете, проворчала Элеонора. Лили послушно потянулась за выпечкой. Северус попал под древнее родовое проклятие, сообщила Элеонора, и Лили снова залилась слезами. Ну вот, опять, я же сказала, он вне опасности. Сейчас он спит и будет спать довольно долго. Надеюсь, что, когда проснется, все произошедшие покажутся ему страшным сном. А как же проклятие? Прошептала Лили, прижав руки ко рту. Его удалось вовремя нейтрализовать с помощью зелья. Если бы мы только знали, уверена, Северус бы никогда. Я бы его отговорила. Поверьте, Лили выглядела такой виноватой. Точно именно по ее инициативе Северус попытался стать анимагом и едва не погиб. Не убивайтесь так, моя дорогая, сменила гнев на милость Элеонора. Вам, собственно, ни в чем себя упрекнуть. Я тоже до сегодняшнего дня не имела представления об этом проклятии. И, наверное, если бы не произошедшее с Северусом несчастье, так никогда бы и не узнала. А теперь, когда опасность миновала, я думаю, вам следует отправиться домой. Я попрошу Присси проводить вас. Пожалуйста, а можно мне увидеть Северуса, хотя бы на минуту? Да ведь он спит и даже не узнает о вашем присутствии, усмехнулась Элеонора, мысленно уже дав Лили согласие навестить едва не ушедшего за грань Северуса. Это не важно, еле слышно произнесла Лили и густо покраснела, мне необходимо увидеть его и убедиться, что с ним все в порядке. Ладно, ладно, кивнула Элеонора, вытрите слезы и пойдемте посмотрим на нашего несостоявшегося анимага. Глава 117. При первом же взгляде на неподвижно лежавшего на постели Северуса из груди Лили вырвался судорожный вздох. Элеонора не сомневалась, что девушка снова разразится рыданиями, однако та быстро взяла себя в руки и постаралась успокоиться, насколько это вообще было возможно. «Он такой бледный», – прошептала Лили. «А что вы хотите, моя милая?» – не удержался от резкого замечания Септимус. «Вы экспериментировали с очень опасной магией». Тут и без проклятия могло случиться все что угодно. Ну чего ты набросился на бедную девочку? Шикнула на портрет Элеонора. Во-первых, она и так натерпелась страху за Северуса, а во-вторых, откуда детям было знать о родовом проклятии принцев, если даже меня ты поставил о нем в известность чуть более часа тому назад? Нужно было думать головой. Не унимался Септимус звенящим от волнения голосом. Анимагия. Это неимоверно сложное колдовство. Тут и без проклятия все могло окончиться трагедией. Септимус замолчал, укоризненно покачал головой и вдруг с явным интересом уточнил. А что, вам всем, кроме Северуса, удалось принять стабильную аниформу? Да, робко кивнула Лили. И в кого же вы превратились? Позвольте полюбопытствовать. Я и Северус стали лисами, начала перечислять Лили, Джеймс – оленем, Сириус – большой собакой, а Питер – крысой. Да-да, именно он прибежал звать меня на помощь, подтвердила Элеонора. Признаться, я не очень жалую крысы и едва не завизжала, когда увидела его на лестнице. Ни за что не поверю, что ваша развеселая компания прибегла к помощи мандрагоры, усмехнулся Септимус. Не смотрите на меня с таким ужасом, милая. За время своей учебы я перечитал почти всю Хогвартскую библиотеку, а поскольку принцам было заказано становиться анимагами, я, по крайней мере, досконально изучил процесс. Так как же вы сумели перевоплотиться в животных? Мы нашли одну книгу во Флориши Блотс в Хаксмиде. Там оказались подробные инструкции. Интересно, кого вы сейчас выгораживаете этим мы? Задумчиво произнес Септимус. Ну ладно, не буду силой тащить из вас правду. Если Северус сочтет нужным, сам мне все расскажет. Значит, вам удалось превратиться в животных и даже вернуть себе человеческий облик. Да, даже не знаю, ругать вас или хвалить. Можно мне побыть с Северусом несколько минут? Лили умоляюще посмотрела на Элеонору, а потом оглянулась на портрет Септимуса. Точно мистер Принц все еще внушал ей опасения. 5 минут, смилостивилась Элеонора. Она многозначительно взглянула на мужа, а потом еле заметно кивнула в сторону двери. Септимус усмехнулся, понимающе кивнул в ответ, и портрет тут же опустел. «Спасибо, спасибо вам обоим», — Лили почувствовала, как глаза вновь увлажнились. «Побудь с Северусом, а потом Присси проводит тебя домой», — растроганно произнесла Элеонора и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. «Нет, ну что за нравы», — воскликнул Септимус. Едва Элеонора очутилась в собственной спальне. В наше время девицы никогда не оставались наедине с молодыми людьми. Вот ведь разворчался. Не осталась в долгу Элеонора. С каких это пор ты стал таким блюстителем нравственности? Не ты ли впервые поцеловал меня, когда мне еще и 16 не исполнилось? Или я что-то путаю? Она ехидно прищурилась. Не путаешь, но к тому времени мы с тобой уже были помолвлены. Недовольно поджал губы мистер Принц. И вообще, меня немного смущает, что она из Макглов. Ведь это означает... Ничего это не означает, Септимус, сердито отрезала Элеонора. Лили с ее трогательной влюбленностью в Северуса, с ее горячим желанием не выдать своих друзей, нравилась ей все больше и больше. Ну и что, что она из Макглов? Вот наш собственный сын, к примеру, потомственный волшебник, и какими такими выдающимися способностями наградила его магия, а эта девочка в свои 15 уже стала анимагом, незаконным. А что ей помешает после совершеннолетия встать на учет в Министерстве магии, как это сделала Минерва МакГонагалл, парировала Элеонора. И вообще, хватит выводить меня из себя. Я прекрасно понимаю, что ты так же, как и я, переволновался за Северуса, но прошу тебя, перестань выплескивать на меня свое недовольство. Ты вот можешь спокойно сидеть в своем кресле, а мне еще объясняться с Эйлин. Присси наплела ей какую-то сказку, и, вероятно, весьма правдоподобную. Если бы Эйлин знала, как обстоят дела на самом деле, она бы уже примчалась выяснять, что с Северусом. Я в самом деле ужасно испугался, признал очевидное Септимус. Прости, что был так не сдержан, дорогая. Я передам от твоего имени извинения и мисс Эванс. Уверена, что зачинщиком всего произошедшего была не она, а эти Блэк с Поттером. У них вид отпетых хулиганов. Ничего, вот Северус немного придет в себя, и я расспрошу его о таинственной книге, в которой они нашли столь замечательные инструкции. Кстати, думаю, 5 минут, отведенных нами мисс Эванс, давно истекли. Ничего, улыбнулась Элеонора. Северус все равно крепко спит. Пусть девочка посидит с ним еще немного, и свыкнись уже с мыслью, что мисс Эванс, скорее всего, станет миссис Снейп. Тогда уж хотя бы Снейп принц, согласился Септимус. Не могу слышать фамилию этого мерзкого Макгла. Когда за миссис Принц закрылась дверь, Лили села на край постели и взяла руку Северуса в свою. Северус не шевелился. Он выглядел как человек, выпивший сонное зелье. Однако ладонь его была теплой, дыхание глубоким, а лицо спокойным и умиротворенным. Лили ощутила, как страх, терзавший ее все эти томительные часы ожидания, постепенно сменяется ужасной усталостью. Наклонившись, она прижалась щекой к руке Северуса. «Не представляешь, как я за тебя испугалась», — прошептала она, — «если бы ты умер. Не знаю, как бы я сумела жить дальше, и сумела ли бы вообще. Я так люблю тебя, и знаешь, я тоже не буду анимагом. Если ты не можешь, то и я этого не хочу». Отправив домой Лили вместе с сопровождающей ее Присси, Элеонора впервые за этот неимоверно тяжелый день позволила себе отдохнуть. Ей предстоял непростой разговор с внучкой. Нельзя же и дальше было держать Эйлин в неведении, а для этого требовались силы, которых у миссис Принц сейчас просто не имелось. Проснувшись после 2 часов сна, Элеонора первым делом наведалась к Северусу и убедилась, что тот по-прежнему крепко спал. Миссис Принц внимательно вгляделась в лицо правнука, но не обнаружила ни одного пугающего признака родового проклятия. «Я могу перестать беспокоиться?» – неуверенно спросила она Септимуса, все это время несшего вахту на портрете и готового в случае непредвиденных обстоятельств немедленно разбудить Элеонору. «Да, думаю, мы с тобой можем расслабиться и считать, что нам всем крупно повезло. Кстати, не забудь поблагодарить мальчишку, который позвал тебя на помощь, и не подумаю», – фыркнула Элеонора. «Он, потомственный анимаг. Уверена, что это он научил всех этих оболтусов, как превращаться в животных. Без него с Северусом ничего бы не случилось. Ну как бы тебе сказать, протянул Септимус. Пока я беседовал с юной мисс Эванс, мне удалось, весьма поверхностно, правда, заглянуть в ее сознание. Там я обнаружил некую книгу, которую приобрел наш правнук. Так что, думаю, сведения для перевоплощения в анимагов вся их развеселая компания получила именно оттуда. Хотя не берусь утверждать, что новый приятель не раскрыл им кое-каких секретов. Иначе с чего бы они вдруг приняли его в свой довольно тесный кружок? Ты ведь не замечала его раньше? Нет, покачала головой Элеонора, я впервые увидела его сегодня. Значит, моя версия верна, и его появление среди этих, как ты правильно назвала их, оболтусов не случайно. И все же именно он вызвался отправиться за помощью и сделал это весьма изобретательно. Именно поэтому я и считаю, что ты должна его поблагодарить. Ладно, проворчала Элеонора, не терпевшая менять своего мнения, я подумаю над этим, но не сегодня. Мне еще предстоит ввести в курс дела Эйлин, а это наверняка непростая задача. Так пошли за ней Присси, и пусть придет сюда. Я сам ей все объясню. Тебе и так сегодня досталось. Элеонора согласно кивнула. Однако посланная с поручением Присси вернулась ни с чем. Миссис Бакстер уже легла спать, доложила она. Кити сказала Присси, что она обиделась на мастера Северуса и на хозяйку Элеонору. Кити тоже обиделась. Она вчера весь день провела у плиты, чтобы порадовать друзей мастера Северуса, а они так и не пришли. Мерлин всемогущий, возвела глаза к потолку Элеонора. Только этого мне сейчас не хватало. Ничего страшного, усмехнулся Септимус. Увидишь, когда Северус не явится домой и утром, Эйлин прибежит за ним сюда. Так что пока ты со спокойной совестью можешь вернуться в кровать, я присмотрю за Северусом. Хотя, уверяю тебя, с ним уже точно ничего не случится. Вот что-что, а спать мне совершенно не хочется. Решительно отмахнулась от него Элеонора. Я прекрасно отдохнула. Сам понимаешь, в моем возрасте длительный сон уже ни к чему. А кроме того, мне нужно обсудить с тобой нечто очень важное. Глава 118. А кроме того, мне нужно обсудить с тобой нечто очень важное. Элеонора взмахнула палочкой и окружила постель Северуса заглушающими чарами. Зачем это? Поразился Септимус. Мальчик крепко спит и ничего не услышит. Ох, право, не знаю, чего уже ожидать от нашего мальчика, вздохнула Элеонора. После его фокуса с анимагией не удивлюсь, если он каким-то образом услышит наш разговор. А мне бы очень этого не хотелось. Северус помогал мне с изготовлением лекарства против драконьей оспы, и я даже не представляю, как он отреагирует. Она замолчала и сжала губы. Точно тема разговора причиняла ей боль. Отреагирует на что, уточнил Септимус, внимательно глядя на жену, на то, что зелье в результате откроет кто-то другой, и каким это образом, нахмурился Септимус, все еще отказывавшийся понимать, к чему клонит Элеонора. Какой ты несообразительный, невесело усмехнулась та, сам посуди, если я вдруг обращусь в больницу Святого Мунга с просьбой предоставить мне патент на зелье, это не укроется от внимания Темного Лорда. Он наверняка сопоставит, что я позволила себе некоторые вольности, когда варила яд по его заказу. Я, конечно, старуха, но умирать пока не собираюсь. Кто сумеет защитить Северуса, если меня не станет? Да, ты права, помрачнел Септимус. Твое имя не должно прозвучать в связи с этим патентом. Впрочем, мне кажется, это не столь уж нерешаемая задача. Подбрось рецепт в Мунга, и пусть кто-то из тамошних умельцев выдаст твою работу за свою. Ага, а темный лорд за это уничтожит его. Получится, что я подставлю невинного человека, с горечью в голосе произнесла Элеонора. Не представляешь, в каком я отчаянии. Мне уже кажется, что нужно просто похоронить этот проект и забыть, что я вообще им занималась. Интересно, что ты в таком случае скажешь Северусу. Скажу, что зелье не удалось, свернулось, что я чего-то не доработала, и он, конечно, так тебе и поверит. Кроме того, если зелье не будет запатентовано, от драконьей оспы продолжат умирать люди, в то время, как у тебя в руках останется лекарство, способное их спасти. И что ты предлагаешь? Воскликнула Элеонора, а затем в страхе обернулась посмотреть, не разбудила ли она Северуса. Предлагаю подбросить рецепт кому-то, с кем темный лорд не отважится связаться. Разве в магической Британии еще остались такие волшебники? Остались. И ты отлично знаешь, о ком я говорю. «Неужели ты намекаешь на Дамблдора?» От внезапной догадки Элеонора поднесла ладони ко рту. «Не намекаю, а говорю тебе открытым текстом. Этот рецепт обязан попасть в руки Дамблдора. В прошлом за ним водились кое-какие подобные грехи. Он не гнушался присваивать себе чужие достижения. Уверен, если ты сумеешь найти способ переправить рецепт к нему, уж он сделает все возможное, чтобы получить на него патент. Ты гений!» В восторге покачала головой Элеонора. «Не стоит преувеличивать мои умственные способности, дорогая», усмехнулся Септимус. «Разумеется, ты должна принять меры предосторожности. Рецепт необходимо записать не твоей рукой, и не с помощью чар изменения почерка. Снять такие чары для Дамблдора не проблема. Я пока не знаю, кто может тебе помочь в этом, но постараюсь что-нибудь придумать». «Хозяйка должна проснуться», услышала сквозь сон Элеонора. «Пришла миссис Бакстер, и она очень сердита. Мерлин всемогущий, вот только скандала мне и не хватало», простонала Элеонора, пытаясь размять затекшую шею. Уснуть в кресле было не слишком разумно, но как вышло, так вышло. «Присси, немедленно уйди с дороги», рассерженный голос Эйлин доносился уже из-за двери. «Я хочу знать, почему Северус не пришел домой». «Потому что вчера с ним произошел несчастный случай». Элеонора распахнула дверь и впустила внутрь разъяренную, точно тигрица, Эйлин. «Доброе утро, дорогая. Не стоит так кричать. Твоим родителям совсем не обязательно знать, что тут происходит». «А что тут происходит?» Эйлин с тревогой посмотрела на спящего Северуса, затем перевела недоумевающий взгляд на Элеонору. «Если ты сядешь и успокоишься, я тебе непременно все расскажу. Он мог погибнуть. Мой сын мог погибнуть, а вы не удосужились меня известить», — рыдала полчаса спустя Эйлин. «Прислали ко мне Присси с какими-то выдумками. Ну-ну, хватит плакать». Элеонора прижала голову внучки к груди. На нее нахлынуло ощущение дежавю. Почти так же вчера вечером она утешала Лили. «Все самое страшное уже позади. Ты же видишь, Северус жив и невредим, спит под действием зелья. Он проспит еще день или два, а когда проснется, с ним все будет хорошо. Конечно, придется объявить ему о родовом проклятии принцев, чтобы он даже думать забыл о том, как стать анимагом. Я ужасная мать», — всхлипывала Эйлин. «Я ведь ничего не почувствовала. С моим мальчиком случилось такое несчастье, а я совершенно ничего не почувствовала. Принцы, ни Трелани, и дара предвидения у нас нет», — строго сказала Элеонора. «Тебе ни в чем себя упрекнуть. Сейчас главное — это успокоиться и ждать, когда Северус придет в себя». Жуткая боль, разрывающая тело и голову, руки, то превращающиеся в когтистые лапы, то вновь обретающие человеческую форму, испуганные крики Лили. Северус пытался стряхнуть с себя кошмар, но не мог этого сделать. В полном отчаянии он забился на постели, неистово сражаясь с опутавшим его по рукам и ногам одеялом, и свалился на пол. «Сынок, успокойся, все хорошо», — раздался над ухом голос матери. Эйлин помогла сыну выпутаться из кокона одеяла. «Что произошло?» — спросил Северус, пытаясь прийти в себя после кошмара. «Я позову Элеонору, и она тебе все объяснит гораздо лучше, чем я, а пока выпей укрепляющего». «Значит, никакой анимаги», — сник Северус, выслушав подробное объяснение Элеоноры, подкрепленное многозначительными взглядами, которые бросал на него Септимус. За все время разговора портрет не проронил ни слова, но Северус отлично понимал, чуть позже прадед собирался высказать ему все, что думал. Северус чувствовал себя полным идиотом. На протяжении долгих месяцев он ощущал беспокойство каждый раз, когда усаживался за работу с фолиантом по анимаги, но предпочитал отмахиваться от собственной интуиции. А ведь накануне встречи с друзьями на него буквально накатывали приступы паники. Если бы он тогда пришел посоветоваться с Септимусом, ничего этого не произошло бы. А еще ему было почти физически больно от того, что приходилось расстаться с мечтой. Еще в прошлой жизни, даже не зная о том, что мародеры давно овладели анимагией, он страстно хотел научиться превращаться в животное. Он видел во сне, как его нескладное, тощее тело приобретает иные формы, как он расправляет крылья и парит над Хогвартсом, как Лили восторженно ахает и больше никогда не обращает внимания на выскочку Поттера. В той жизни ему казалось, что, овладев анимагией, он подчинит себе еще один вид волшебного искусства. Разумеется, он проштудировал от корки до корки найденную в библиотеке брошюру и даже начал серьезно прикидывать, сумеет ли столько времени носить во рту лист мандрагоры, но потом решил вместо этого попробовать открыть зелье, с помощью которого можно было бы превратиться в животное. Излишне говорить, что он не преуспел на этом поприще. Потом, когда его противостояние с мародерами вышло на новый, гораздо более опасный уровень, отношения с Лили испортились окончательно, а разум захватили идеи Темного Лорда, Северусу стало не до дурацких детских фантазий, как оказалось, к лучшему. Потому что мечта, позволь он ей осуществиться, привела бы его прямиком к гибели, а он бы даже не узнал, почему. «Я должен написать Лили, что со мной все в порядке». Северус решительно отодвинул тарелку с восхитительно пахнущими оладьями, щедро политыми ежевичным джемом. На самом деле Северус просто умирал от голода, однако, прежде чем отдать дань изумительной стряпне Присси, считал необходимым успокоить Лили. Проще всего, конечно, было бы послать говорящего Патронуса, но, во-первых, на это у Северуса не хватило бы сейчас сил, а во-вторых, он не хотел показывать прабабушке, что владеет таким запредельно сложным колдовством. Поэтому приходилось действовать подростковыми методами и отчаянно спорить с Элеонорой, во что бы то ни стало хотевшей накормить правнука. Как ни странно, подростковые методы сработали. «Хорошо, упрямец», — уступила Элеонора, призывая перо, пергамент и чернильницу. «Пиши своей даме сердца, но чтобы потом съел все, что положила тебе Присси. Еще и добавку попрошу», — радостно отозвался Северус. Схватив пергамент, он наскоро написал: «Я в полном порядке, не волнуйся, увидимся в выходные в косом переулке». И, секунду помешков, добавил: «Люблю тебя». Глава 119. Оставшееся до пятницы время Северус постарался поделить поровну между общением с сестрой и матерью, перед которой все еще чувствовал вину за то, что произошло в выходные, беседами с Септимусом, в основном о том, каким образом завладеть дневником Темного Лорда, а также о возможных тайниках, где могли быть спрятаны медальон Салазара Слизерина и чаши Пенелопы Пуффендуй. Именно Септимус открыл ему глаза на одно весьма важное обстоятельство. «Ты в курсе, что обзавелся долгом жизни?» — спросил он таким будничным тоном, точно интересовался, какому сорту чая Северус отдает предпочтение. Что, в свое время всевозможные долги и обеты здорово отравляли Снипу жизнь, поэтому он едва не подскочил на стуле. «Каким же это образом? Твоя прабабушка сообщила мне, что на помощь ее позвал один из твоих приятелей, тот, что умеет превращаться в крысу, Питер, Мерлин Всемогущий». Северус хлопнул себя по лбу, живо представив, каким образом Петтигрю удалось обойти магическую защиту коттеджа, недавно обновленную Элеонорой. «Какая ирония! В чем именно состоит ирония?» — откликнулся Септимус. «Ты ведь помнишь, что в той реальности это именно Питер привел Ридла в дом Поттеров?» Нехотя ответил Северус. Его тогда назначили хранителем тайны, как самого незначительного и ничтожного из мародеров. Думали, лорд не обратит внимания на столь незаметную личность, а Питер всех переиграл. Пока все подозревали Люпина, ну как же, оборотень и все такое, Петтигрю переметнулся в стан пожирателей. Признаться, какое-то время я даже видеть не мог его физиономию, но потом решил, что веду себя глупо. В этой жизни Питер не совершал никакого предательства. А вот если его оттолкнуть, он может впоследствии присоединиться к твоим противникам, закончил за него Септимус. Ты поступил разумно. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Кажется, это сказал Макиавелли. Но тихо ttps.ru wikipedia.org wiki d0% 9cd 0% b0% d0% bd 0% b8% d0% b0% d0% b2% d0% b5% d0% bbd 0% bbd 0% b8 d0% 9d d0% b8% d0% bd 0% bd 0% bd 0% bbd 0% b-ноте. «Мне это имя незнакомо», — признался Северус, — «а имеет смысл познакомиться. Ты ведь читаешь макгловскую литературу. Впрочем, сейчас это не важно. Важно, что вместо врага ты весьма предусмотрительно приобрел друга, и теперь у тебя перед ним долг жизни». Не забывал Северус и о почти готовом снадобье от драконьей оспы. Правда, с зельем, к большому разочарованию Северуса, все шло далеко не так гладко. «Не знаю, что там я напутала в магической формуле, но такое ощущение, что у нас ничего не вышло», расстроенно сообщила правнуку Элеонора, когда Северус поинтересовался, когда она планирует отослать экспериментальный состав в больницу Святого Мунга. «То есть как не вышло», — опешил Северус. «Несмотря на то, что он никогда не занимался вплотную лекарством от страшного магического заболевания, в составе и способе приготовления совершенно точно не было ничего, способного испортить зелье. Вот так и не вышло, раздраженно отозвалась Элеонора. А что ты думал, что у нас все и всегда будет получаться? Нет, дорогой мой, в нашем искусстве частенько бывают провалы и неудачи. И это зелье, яркий тому пример. А нельзя мне посмотреть, что с ним не так? Северус чувствовал, что Элеонора не просто утаивает от него важную информацию, а банально обманывает его. Нельзя, отрезала миссис Принц таким тоном, что даже такому упрямцу, как Северус, стало ясно, разговор окончен. Тогда Северус прибег к самому крайнему средству, поверхностной легилименции. «Хорошо, бабушка», — сказал он, глядя в глаза Элеоноре, «если вам так неприятно говорить на эту тему». К несказанному удивлению Северуса, он наткнулся на довольно мощный ментальный блок, пробить который не удалось, как он ни пытался. Вдобавок его действия не укрылись от Элеоноры. «Не смей больше так делать», «дерзкий мальчишка», — разозлилась она, сопроводив свои слова довольно чувствительным подзатыльником. «Еще раз попытаешься применить ко мне менталистику, горько об этом пожалеешь. И, кстати, я еще спрошу с твоего прадеда за это твое умение. Клянусь бородой Мерлина, тут не обошлось без его участия. Так же, как и в вашем случае», — Северус обиженно потер ушибленный затылок. Несмотря на свой немалый возраст, рука у миссис Принц была тяжелая. «Ладно, не дуйся», — примирительно сказала Элеонора, — «я не выдам твоей тайны, если пообещаешь больше никогда так не поступать». И все-таки, она прижала Северуса к себе и взлохматила волосы на его многострадальной голове, «как же ты похож на Септимуса, даже таланты его унаследовал, а ведь менталистика — очень редкий дар, но ведь вы овладели им», — решил сменить гнев на милость Северус. «У меня на это ушел не один месяц упорных тренировок», честно призналась миссис Принц, «зато теперь ни ты, никто другой не посмеет ворошить у меня в мозгах, как кочергой в камине. Я очень рад за вас, бабушка», — искренне улыбнулся Северус, «правда, жаль, конечно, что с зельем ничего не вышло, но вы ведь будете пробовать еще. Посмотрим, дорогой», — вздохнула Элеонора, «признаться, я порядком устала, пока возилась с ним, может, отложим до следующих каникул. Тогда ты снова сможешь мне помочь». Отпустив правнука, Элеонора погрузилась в горькие размышления. Темный лорд, этот ненавистный выскочка, заставлял ее врать самым близким людям и превращать собственную кропотливую работу в фарс. Отдать свое изобретение в чужие загребущие руки, такое с ней случилось впервые. Однако делать было нечего. А раз Северус с такой настойчивостью напоминал ей о лекарстве от драконьей оспы, следовало поторопиться с выполнением плана. Правда, при этом ей пришлось бы слегка нарушить закон, но чего не сделаешь ради науки. Именно так вчера и высказался Септимус, когда они в очередной раз повторяли все пункты придуманного ими дерзкого плана. «Я чувствую себя как настоящая преступница», — призналась Элеонора после того, как, не веря собственным ушам, выслушала от мужа все, что ей предстояло сделать завтра. «А вдруг я попадусь Аврорам или, еще хуже, Макгловской полиции? Представляешь, какой это будет позор, в мои-то годы. Уверяю тебя, ты не попадешься», — успокаивал ее Септимус. «Ты ведь не собираешься пользоваться непростительными заклинаниями, а значит, их никто не сумеет отследить. И потом, ты же сама понимаешь, как важно, чтобы твое изобретение было обнародовано и начало служить людям. Так что считай, что ты действуешь во имя всеобщего блага. Скажи еще, во имя всего магического мира», — грустно усмехнулась Элеонора. «Но ведь это действительно так», — воскликнул Септимус. «Это зелье подарит многим волшебникам шанс победить болезнь, считавшуюся до сего дня смертельной. Лично я очень горжусь тобой, и мне, честно говоря, совершенно все равно, чье имя будет стоять на патенте. Главное, что именно ты, моя дорогая, сделала это потрясающее открытие». На следующее утро Элеонора самым тщательным образом спрятала в тайнике лаборатории готовое зелье и противоядие, убрала в карман мантии сложенный в четверо лист пергамента с записанным на нем рецептом, затем преобразила себя с помощью чар гламура и аппарировала прямиком к порогу дырявого котла, пройдя через который можно было попасть в косой переулок. Впрочем, сейчас целью Элеоноры являлся непривычный ей с рождения мир волшебников, а чуждый и враждебный Макгловский Лондон. Еще мгновение, и вместо привычной мантии на ней оказался неприметный плащ от дождя, а волосы скрыла косынка, Точно такую же Элеонора заметила на спешившей мимо женщине примерно своих лет. Теперь, когда никто не мог узнать в ней волшебницу, миссис Принц смело отправилась на исполнение своей непростой миссии. Один Мерлин ведает, чего стоило почтенной пожилой даме, непривычной к шуму и суете магдловского мира, преодолеть почти целый квартал. Она изо всех сил старалась не шарахаться от машины и вести себя как можно более естественно, но чувствовала, надолго в этом совершенно чуждом ей мире ее не хватит. Несмотря на конец августа, погода сегодня выдалась холодной и дождливой, точь-в-точь середина осени. Элеонора, мысленно чертыхаясь, вытащила из сумки зонт и раскрыла его над головой. Она зорко высматривала подходящего для ее задачи прохожего, но, как назло, на пути ей не попадалось ни одного магдла. Очевидно, дождь и нетипичный для этого времени года холод заставил всех отсиживаться в помещениях. Элеонора уже отчаялась осуществить свой дерзкий план именно сегодня, как вдруг возле красной будки заметила долговязого парнишку. Проходя мимо него, Элеонора как бы невзначай выронила сумочку. «Простите, молодой человек, вы мне не поможете?» Парень покладисто наклонился, чтобы поднять сумку. Их глаза встретились лишь на мгновение, но этого оказалось достаточно. «Конфундус!» Макдл быстро заморгал, взгляд его расфокусировался. «У меня кружится голова», — сообщил он Элеоноре. «Давайте я отведу вас в кафе и угощу кофе», — любезно предложила та, поддерживая Макдла под локоть. «Вы очень добры», — рассеянно улыбнулся тот. Элеонора почувствовала себя кошкой, напавшей на несчастную мышь. Впрочем, долго предаваться угрызениям совести у нее не было времени. Пару минут спустя они уже сидели в совершенно пустом по случаю непогоды кафе, а перед Макдлом дымилась чашка ароматного напитка. Поскольку иных денег, кроме волшебных, у Элеоноры сроду не водилось, пришлось применить конфундусы к стоявшей за барной стойкой девушке. «Спасибо». Парнишка потер затылок. «Кажется, уже не кружится». «Вот и хорошо», — кивнула Элеонора. «Пейте кофе и все пройдет окончательно. Простите, как вас зовут?» «Ты пытаешься войти к нему в доверие», — самодовольно подумала Элеонора. «Септимус бы тобой гордился, Питер», — простодушно ответил Макдл. «Моего сына тоже зовут Питер», — продолжала плести свою паутину Элеонора. «Скажите, Питер, вы можете кое-что для меня сделать? Мне нужно написать одно письмо, но, к сожалению, я потеряла очки. Вы не поможете?» «Конечно». Несколько минут спустя, чрезвычайно довольная своими криминальными способностями, Элеонора вышла из кафе под руку с молодым Макдлом и отправилась с ним на почту. «Шотландия, Хогвартс, мистеру Альбусу Дамблдору», — старательно вывел на конверте парень. «Правильно, мисс», — обратился он к сидевшей за кассой девушке, — «дайте, пожалуйста, марки. Мне нужно отправить письмо в Шотландию». «Мне, право, неудобно», — оттачивала свое актерское мастерство Элеонора. «Ничего подобного». Молодой человек наклеил на конверт марки. «Вы не дали мне свалиться в обморок на улице и угостили кофе. Неужели я не могу в благодарность отправить за вас письмо? Надеюсь, я точно указал адрес, точнее не бывает», — просияла Элеонора. «Вот вам за труды», — она вложила в ладонь Макдла золотой галлеон. «Это раритет. Уверена, вам дадут за эту монету немало фунтов». Внезапно Элеонора с ужасом осознала, что отправленное по обычной макдловской почте послание несомненно не дойдет до Хогвартса. Следовало срочно исправить ситуацию. «Боже, какая же я забывчивая», — она хлопнула себя ладонью по лбу, — «ведь письмо нужно отправить только завтра. Давайте мне конверт, я сама со всем управлюсь. Всего вам самого наилучшего». С этими словами она покинула почту, едва не забыв в последний момент избавить ошарашенного парня от конфундуса. Глава 120. «Надеюсь, этих денег тебе хватит на приобретение всего необходимого для школы», — Эйлин вручила Северусу кошель, полный звонких монет. «Конечно, ма», — улыбнулся тот, нащупав пальцами похожий кошель, выданный ему вчера Элеонорой. «Это с твоего собственного счета в банке Гринготтс», — строго сказала миссис Принц, когда Северус заметил, что ему вполне хватает карманных денег от матери. «Я положила причитающуюся тебе часть премии за волчье противоядие в именной сейф, чтобы у тебя всегда под рукой были средства. Когда тебе исполнится 17, поверенный нашего рода выдаст тебе самовосполняющийся кошель. Ты вполне ответственный для того, чтобы не потратить все разом. Ты хорошо себя чувствуешь?» Элеонора с тревогой вгляделась в лицо правнука. Прошло всего несколько дней с тех пор, как Северус полностью выздоровел, а теперь он уже собирался отправиться в косой переулок. И хотя Септимус заверил жену, что Северус вне опасности, Она не переставала волноваться за неугомонного мальчишку. Таким образом, в лютном переулке Северус появился с карманами, буквально набитыми деньгами. С Лили и остальными мушкетерами он встречался только в 11, а сейчас ему требовалось приобрести в магазине для прорицателей магический шар. Именно его предстояло начинить фальшивыми воспоминаниями, прежде чем Регулус Блэк подкинул бы шар в приватную гостиную слизеринцев. Выбрав небольшую хрустальную сферу, выслушав нудное объяснение продавца о том, как следует работать с этим артефактом и даже купив книжку «Магический кристалл. Мост в будущее», Северус с большим облегчением покинул полутемную, пропавшую благовониями лавку и направился прямиком к дырявому котлу, где он условился встретиться с друзьями. «Здорово, дружище!» – бросился к Северусу Блэк. «Выглядишь просто отлично!» «Ну и напугал же ты нас!» – шепнул он на ухо Снейпу. «Мы с Джейми чуть в штаны не наложили, даже не пытались с тех пор перевоплотиться от страха. Давайте не будем обсуждать это здесь!» – одернула Блэка Лили, уже завладевшая рукой, да и вниманием, Северуса. «Неужели непонятно? Северусу неприятно об этом говорить». «Да-да», — смутился не отличавшийся тактичностью Сириус. «Пошли за учебниками. Интересно, кто в этом году будет преподавать ЗАТИ? Надеюсь, не такой же полный придурок, как прошлогодний профессор, забыл его имя». «Да кому нужно запоминать их имена?» — прыснул Поттер. «Все равно они меняются каждый год. Единственный постоянный учитель находится сейчас с нами», — он кивнул на Северуса. «Так что давайте в дополнение купим какую-нибудь дельную книгу по защите». Поттер вытаращил глаза. «Снейп, ты предлагаешь купить книгу? Ты, часом, не болен?» «Нет, я просто повзрослел», — с достоинством отозвался тот. «Да и новости в магическом мире все более тревожные. Хочется научиться защищаться так, чтобы в случае чего дать отпор этим пожирательским гадам». Во Флорише Блоттс они провели не меньше часа, тщательно просматривая книги по защитным чарам. В конце концов было решено приобрести в складчину два увесистых тома. «Смотрите», — воскликнул вынырнувший из-за стеллажей Петтигрю, — «мне кажется, это тоже может нам пригодиться». Он протянул Северусу пухлую брошюру под названием «Магическая дуэль. Этикет или сражение». Пролистав пособие, Северус присвистнул. В книге обнаружились почти все боевые чары из тех, что не наказывались Авроратом. Разумеется, кое-что из этого арсенала Северус собирался продемонстрировать на своих дополнительных занятиях, но здесь все было очень удобно систематизировано и расписано по алфавиту. Не книга, а готовый план уроков. Похоже, Питер откопал настоящее сокровище. После книжной лавки вся компания направилась к Писсера закупать новые перья и пергаменты, а затем они разделились. Северусу требовалось зайти в аптеку Малпиппера, чтобы приобрести все, что нужно для изготовления волчьего противоядия. Лили, само собой, вызвалась его сопровождать, а Джеймс, Сириус, Римус и примкнувший к ним Питер пошли смотреть новые гоночные метлы. «Встретимся через полчаса в кафе Фортескью», — сказал Римус, которого не слишком интересовал квиддич, но врожденное чувство так-то не позволяло увязаться за Северусом и Лили. «Лучше через 45 минут», — благодарно кивнул Северус. «Прабабушка дала мне целый список ингредиентов, так что быстро мне не управиться». Четверть часа спустя они с Лили уже ели восхитительное мороженое, облитое белым шоколадом и посыпанное засахаренными орехами и фруктами. «Думаешь, они не обидятся, что мы их так надули?» — улыбнулась Лили, облизывая испачканные взбитыми сливками губы. «К тому времени, когда Люпин позволит им прийти сюда, мы закажем вторую порцию». Северус осторожно стер с ее щеки крошечную каплю шоколада. «Северус», — Лили покраснела, то ли от прикосновения, то ли от чего-то еще, — «я хотела сказать тебе, что не хочу больше пользоваться той магией». «Погоди», — Северус окружил их чарами конфиденциальности, — «ты имеешь в виду анимагию?» «Да», — кивнула Лили, и глаза ее наполнились слезами. «Я до сих пор просыпаюсь по ночам от кошмаров. Я вижу, как ты корчишься на земле от боли, а я мечусь вокруг тебя в облике лиса и ничем не могу помочь. В день, когда все это произошло, я решила, что раз тебе запрещено становиться анимагом...» «Нет», — решительно прервал ее Северус, — «ты не можешь так поступить, не можешь просто отказаться от уникального магического дара». «Но я...» — опешила Лили, не ожидавшая такого отпора. «Эти магические навыки способны когда-нибудь спасти тебе жизнь, Лилс». Северус взял ее за руку. «Мне правда очень приятно, что ты готова на жертвы ради меня, но ты уже анимаг. Хочешь ты этого или нет, мне будет гораздо спокойнее, если ты в нужный момент сумеешь превратиться в лису и скрыться. У каждого из нас свои уникальные способности. Поверь, я не чувствую себя ущербным или обделенным из-за родового проклятия. Это довольно досадно, но и только. Пообещай мне, что будешь тренироваться с остальными. Только, теперь настала очередь Северуса густо покраснеть. Ты ведь не собираешься разгуливать с ними по окрестностям Хогвартса в лисьем обличье? Конечно нет, глупый. Лили перегнулась через стол и поцеловала его. Мое рыжее величество вовсе не желает прогуливаться в компании огромного пса, оленя, крысы и волка. Пусть себе резвятся сами. А вот, кстати, и они. И даже мороженое еще раз покупать не придется, оно у нас почти не тронуто. В то самое время, как мушкетеры и примкнувший к ним Петтигрю занимались покупками всего необходимого для пятого курса, директор Хогвартса Альбус Дамблдор внимательно изучал странное письмо, пришедшее ему с совой сегодня утром. Послание действительно было во всех отношениях любопытным. С одной стороны, выглядело оно так, точно его отправили из Магдловского мира, что, конечно же, опровергала сова, утром уронившая аккуратно надписанный шариковой ручкой конверт прямо в руки директору. Марки тут же сунула любопытный нос не в свои дела МакГонагалл. Странно, кому понадобилось клеить марки на письмо в Хогвартс? Поскольку до начала учебного года осталось совсем немного времени, уверен, что это очередной ребенок Магдл, брат или сестра которого в этом году поступает к нам на обучение, безмятежно ответил Дамблдор. Подобные письма, как вам отлично известно, Минерва, приходят на мое имя каждые несколько лет. Вспомните, к примеру, Петунью Эванс, которая во что бы то ни стало хотела учиться в Хогвартсе и буквально умоляла меня принять ее. Да, похоже, согласилась МакГонагалл. Больше они к этой теме не возвращались, что позволило директору спокойно доесть свой завтрак. Чуть позже в тишине кабинета, нарушаемой лишь тихим клёкотом Феникса Фаукса, недавно в очередной раз возродившегося из пепла, Дамблдор вскрыл конверт и вытащил из него сложенный вдвое лист бумаги, вырванный, судя по всему, из самой обыкновенной ученической тетради. Альбус уже приготовился прочитать очередное слезное прошение о зачислении в Хогвартс, несмотря на явное отсутствие магических способностей, сколько таких вот писем он отправил в камин за свою долгую карьеру на этом посту, и не сосчитать. Однако содержание послания оказалось столь неожиданным, что Дамблдор был вынужден прочесть его дважды. Когда первое изумление схлынуло, Альбус понял, что ему в руки попало настоящее сокровище. Неизвестно кто и с какой целью послал этот рецепт не в больницу Святого Мунга для проведения дополнительных исследований, а лично в руки директору Хогвартса, но сомневаться не приходилось. Перед ним лежала подробная инструкция для изготовления лекарства от драконьей оспы. О предназначении данного снадобья Дамблдор догадался практически сразу. В молодости он проводил опыты, чтобы помочь своему другу Илфиасу Дожу избавиться от уродливых отметин, оставленных на его лице страшным магическим недугом. Исследования так и не завершились успехом, все-таки зельеварение было не самой сильной стороной Дамблдора, а Дож до сих пор стеснялся своего внешнего вида. Теперь же благодаря таинственному отправителю странного послания у Альбуса появилась уникальная возможность прославиться на весь магический мир, ну и вдобавок спасти немало жизней. Остается лишь проверить, нет ли тут подвоха, подумал Дамблдор, направляясь в пустовавшую лабораторию. Какое счастье, что Гораций отпросился в отпуск вплоть до начала учебного года. Только его мне сейчас не хватало. Дамблдор тщательно переписал инструкции и ингредиенты на лист пергамента и уничтожил письмо вместе с конвертом. Улики ему были совершенно ни к чему. Теперь это являлось только его открытием. В конце концов, истинный автор рецепта не поставил под ним свою подпись, а значит, пожелал остаться неизвестным. Глава 121. Оставшиеся до 1 сентября дни Элеонора пребывала в крайнем волнении. Она боялась, что Дамблдор не станет тянуть с обнародованием своего открытия, а это означало неизбежный и весьма неприятный разговор с Северусом. Ни Элеонора, ни Септимус так и не придумали хоть сколько-нибудь правдоподобного объяснения тому, что директору Хогвартса именно сейчас тоже взбрело в голову заняться поисками лекарства от драконьей оспы. Надеяться на то, что их правнук, обладавший острым умом и проницательностью взрослого, поверит в столь странное совпадение, не приходилось, вот почему каждое утро Элеонора с нескрываемой опаской открывала ежедневный пророк. Впрочем, то ли Дамблдор, известный своей скрупулезностью, все еще проверял присланный ему неизвестно кем рецепт, то ли в больнице Святого Мунга пока не спешили обнадеживать общественность, Но так или иначе в пророке не появилось ни единой статьи на эту тему. За несколько дней до начала нового учебного года давняя мечта мистера Эванса – побывать в доме настоящих волшебников – наконец осуществилась. После недолгих колебаний было решено не травмировать Эвансов аппарацией, а переместить в Поттерхаус по каминной сети из паба «Дырявый котел». Поттер любезно пригласили гостей осмотреть дом, выслушав неподдельные восторги Эвансов по поводу того, как магия существенно помогает упростить быт человека. Особенно впечатлили миссис Эванс посуда, мывшаяся сама по себе, самопомешивающийся соус на плите и ножи, которые моментально нарезали салат. «Я бы с удовольствием пожертвовала нашим телевизором и холодильником, чтобы вот так управляться на кухне», сказала она с нескрываемой завистью. «Ну, насчет телевизора я бы не спешил», хмыкнул мистер Эванс, большой любитель трансляций спортивных матчей. «Кстати, мальчики, вы обещали показать нам, как играют в этот, как его, квиддич», подсказал Джеймс. «Вот-вот», кивнул мистер Эванс. «Мам, мы успеем сыграть небольшой матч до обеда», обернулся Джеймс к миссис Поттер. «Только недолго», дорогой улыбнулась та. Все вышли в сад, где на расчищенной площадке возвышался одинокий голевой шест, акция метлы, воскликнул Джеймс, и через пару мгновений перед ним приземлились три метлы. «А кто будет третьим?» — поинтересовался Сириус, уже оседлавший свою метлу. «Придется Ремусу побыть сегодня вратарем. Справишься, Рем?» Вместо ответа Люпин взмыл в небо и завис посередине голевого кольца. «Вообще-то в эту игру играют две команды, в каждой из которых по 7 игроков, но обойдемся только тремя», — пожал плечами Джеймс, достав из кармана маленький золотой крылатый мячик. «Ничего, нам все равно будет интересно». Мистеру Эвансу явно не терпелось посмотреть на волшебный спорт. Около получаса Джеймс, Ремус и Сириус развлекали благодарных зрителей игрой, пока Блэк, преодолевая защиту Люпина, забрасывал в кольцо квофл за квофлом. Джеймс летал на огромной высоте, высматривая снитч. Сивирус переводил взгляд с Лили на Петунью, восторженно следившую за Джеймсом, и не уставал удивляться, насколько изменилось ее отношение ко всему волшебному. Ведь в иной реальности сестры нормально не общались с того самого момента, когда Сивирус и Лили имели бестактность прочитать ответ Альбуса Дамблдора Петунье и высмеять ее. Это стало началом разрыва между ней и Лили, достигшего своего апофеоза в более зрелом возрасте. Правда, после гибели Поттеров мистер и миссис Дурсли приняли у себя осиротевшего за одну ночь Гарри, однако по обрывочным воспоминаниям мальчика, которые Сивирус мельком увидел во время их урока легилименции, жилось ему там совсем не сладко. Сейчас же Петунья неотрывно смотрела, как Джеймс носился за ускользавшим от него снитчем, и громко вскрикнула, когда он, камнем устремившись вниз, поймал крылатый мячик возле самой земли.